Адвокат хочет удивлять, но удивляется сам. Алексей Клейменов входил в здание «Экспо Инвест Плюс». Как и в тот раз, когда он впервые посетил «Экспо Инвест Плюс», Марина, заранее предупрежденная о его приходе, ожидала адвоката внутри здания у парадного входа между стойками охраны и стойкой с надписью «Ресепшн. Прием почты». За стойкой охраны стоял мужчина в черной форме, с нашивками. На ресепшн же сидела миловидная девушка лет 20, студентка-заочница, принятая на работу всего 2 дня назад и пока что воспринимавшая все происходящее рядом с ней с удивлением и девичьим восторгом. Автоматические двойные двери открылись, и Алексей зашел внутрь. Адвокат оглянулся вокруг и удивился. Все в точности соответствовало обстоятельствам его февральского визита. И Марина стоит на том же месте, как верная жена, ожидающая возвращения мужа, моряка из дальнего плавания. Чуть скосив глаза в сторону, Алексей отметил лишь одно изменение. Сейчас за стойкой находилась не та девушка, которая сидела на этом месте в начале февраля. Лишь охранников Алексей вообще никогда не мог запомнить. Любая форменная одежда напрочь забивала все возможные особые приметы, которых у подобных людей как раз и не было. А девушка явно была не та, и ростом ниже, и лицо у нее круглое. Адвокат проверял таким образом не только свою наблюдательность и память, но и тренировал боковое зрение, из-за недостатков которого врачи районного военкомата в 16-летнем возрасте навсегда разлучили его с наивной детской мечтой — стать непременно военным летчиком-истребителем. Но Алексей все-таки считал, что он далеко ушел в сторону от детского идеала. Он и сейчас работает своеобразным истребителем. Истребителем претензий к его клиентам. Марина и Алексей тепло поздоровались, как старые знакомые, давно не видевшие друг друга. Алексею почему-то ужасно расхотелось иметь превосходство над Мариной, и он решил сначала доверительно поделиться с ней информацией, привезенной из Германии, до того, как идти на доклад к Орехову. Пройдя в большую комнату для собраний и переговоров, расположенную на первом этаже здания, Алексей сразу же взял быка за рога. «Я хотел бы сравнить текст вот этого контракта с текстом вашего экспортного контракта с фирмой Абельтек». С этими словами Алексей протянул Марине привезенную из Мюнхена копию посреднического контракта между «Экспо Инвест Плюс» и «Абельтек». Марина внимательно посмотрела на текст контракта на немецком языке и спросила: «А что вас здесь смущает?» «А то, что у вас под этим номером значится экспортный договор купли-продажи, а у вашего иностранного покупателя под этим же номером значится уже договор посреднический. Это юридически называется подлог документов», — прояснил ситуацию Алексей, искренне надеясь, что он произвел надлежащий эффект. «Может быть, я вас и разочарую, но нам ничего об этом неизвестно», — совершенно спокойно сказала Марина. «У нас чистый экспорт напрямую. Никаких посредников за границей у нас нет. У нас есть конечные иностранные покупатели. А что они там делают с нашим товаром, мы не знаем. Официально не знаем. Мы продавцы, а они покупатели. Покупатели, а отнюдь не посредники». Алексей в замешательстве молчал. Он привез ей бомбу, а Марина делает вид, что ничего не знает. Или она действительно ничего не знает? Марина пристально посмотрела на Алексея и вкрадчиво произнесла: «Я же вас предупреждала, не считайте нас дураками». У Алексея отлегло от сердца. Марина просто играла с ним, как кошка с мышкой. Но только вот кто над кем теперь получил преимущество? «Вы считаете, что простым сопоставлением двух этих экземпляров контрактов «Нас действительно можно вывести на чистую воду?» — спросила Марина. «Еще недавно я считал, что именно таким образом и рушится ваша схема», — произнес Алексей. «Еще недавно? А сейчас?» — спросила Марина. «Я просто поражен вашей реакцией. Я вам бомбу привез, а у вас невозмутимость такая. Спокойствие, как у вождя индейцев. Скажу вам честно, мы такой вариант также прорабатывали. Если вы внимательно присмотритесь к текстам этих двух разных контрактов, то найдете как минимум 5 отличий. И печать не совсем наша, и подпись Орехова не очень-то похожа на его обычную подпись», — объяснила Марина. «Если кто-нибудь вот так просто предъявит нам эти два контракта с одинаковыми номерами, но с разным содержанием, то мы от того мюнхенского варианта контракта откажемся. И вы нам в этом поможете, я надеюсь», — спросила Марина, игриво посмотрев на Алексея. Если Алексей входил в здание «Экспо Инвест Плюс», внутренне ощущая себя неприступной ледяной скалой, то теперь он почувствовал, что уже начал таять. Марина, поняв его состояние, молчала. Пауза явно затягивалась. Внезапно подал мелодичный сигнал маленький сотовый телефончик, пристегнутый к широкому кожаному поясу Марины. Этот сигнал вывел Алексея из глубокой задумчивости, а Марина, нажав кнопку соединения, ответила в микрофон. «Уже идем». Обращаясь к Алексею, Марина произнесла: «Орехов нас ждет. Доложите ему то же самое, что сказали мне, но уточните, что через заграницу все же можно выйти на нас, поэтому нам необходимо обеспечить глубоко эшелонированную оборону». Алексей молча кивнул. Вместо ожидаемого превосходства над Мариной он попал под ее руководство. Но это обстоятельство почему-то не расстроило его, а скорее приободрило. Ему вдруг пришло в голову, что Марина лучше его знает задачу и просто ведет его за руку шаг за шагом к достижению какой-то неведомой ему пока цели. Орехов ожидал Марину и Алексея, стоя возле открытой двери своего кабинета. «Здравствуйте, Алексей Алексеевич! Что там за сюрприз вы нам из Германии привезли?» Глянув на Марину, Орехов высказал ей претензию. «Марина, что ж ты гостя сразу же присвоила?» «Вадим Николаевич, я решила Алексея Алексеевича немного с дороги успокоить, а то он слишком возбужден был», — ответила Марина. «Ну хорошо, заходите». Орехов широким жестом пригласил всех в кабинет, дождался, когда Марина с Алексеем войдут внутрь, и закрыл за ними дверь изнутри. «Ну, и что вы нам хотите сказать, Алексей Алексеевич?» — спросил Орехов, когда все уселись за длинный стол для заседаний. «Я обнаружил в Мюнхене подлог документов. У вас экспортные контракты, в которых Экспо Инвест Плюс обозначен продавцом, а немецкие фирмы — покупателями. А в Мюнхене под этими же номерами хранятся уже другие договора, посреднические, в которых Экспо Инвест Плюс уже обозначен комитентом, а немецкие фирмы — всего лишь комиссионерами». «Неужели?» — выразил удивление Орехов, посмотрев на Марину. Марина кивнула. «Но это еще не все», — продолжал Алексей. «Немецкие фирмы, посредники, продают ваш товар за границей, но на счет Экспо Инвест Плюс присылают не всю полученную выручку, а только ту сумму, которая обозначена в экспортных договорах, хранящихся здесь. Львиная же часть выручки оседает на счетах офшорных фирм». «Какое коварство!» — театрально произнес Орехов. «Я считаю, что через эти посреднические договоры все же можно выйти на вас. Поэтому вам необходимо обеспечить глубоко эшелонированную оборону». Алексей почти дословно донес до Орехова слова Марины. «Я Алексея Алексеевича посвятила в нашу позицию относительно этого так называемого подлога документов», — вступила в разговор Марина. «Он адвокат и готов защищать нас, если что». «У нас хорошая позиция для защиты?» — спросил Орехов. «Ну, я считаю, что пусть «Лучше хлипкая позиция, чем никакой», — уклончиво ответил Алексей. «Ну а что нам надо сделать для усиления нашей позиции?» — спросил Орехов. «В какой момент и где происходит подмена контрактов?» — задал контрвопрос Алексей. Орехов посмотрел на Марину. «Мы юридически чисты в этом деле. Это все проделки Вайсберга», — сказала Марина. «А через него нельзя ли выйти на вас?» — спросил Алексей. «А вот этого мы как раз и не знаем», — вмешался в разговор Орехов. «А что нужно, чтобы это узнать?» — спросила Алексея Марина. «Ну, трудно сказать, наверное. Первонаперво необходимо ознакомиться, что есть у вашего Вайсберга», — сказал Алексей. «Хорошо. Я созвонюсь с Гришей. А пока спасибо вам, Алексей Алексеевич». Марина с Алексеем покинули кабинет Орехова.